оставив на полу белые следы. Совершенно верно. Вы видели эти следы своими глазами? Да, они находились в 3 или 4 футах от буфетной и тянулись до задней спальни. И не дальше, чем в 3 или 4 фута от двери спальни до кровати? Да. Я показал вам возле кровати то место, где по кошачьим следам было видно, что котенок вскочил именно в этом месте на постель. Да. Когда мы пришли в дом, котенок спал, свернувшись клубочком, посреди кровати в 1-й спальне. Так. Но вы совершенно отчетливо помните, что дверь в буфетную была закрыта. Да. На столе, в общей комнате, на подносе лежала визитная карточка Джорджа Альбера, на которой кое-что было написано, а в пепельнице лежал остаток совершенно холодного окурка сигареты. Да, эту сигарету, несомненно, оставил Франклин Тор. А карточку я нашел прикрепленной к входной двери, когда выходил. Когда вы выходили? С некоторым удивлением переспросил Мейсон. Да. А вы не слышали ни стука в дверь, ни звонка, хотя в это время находились в доме? Не слышал, поэтому карточка меня несколько смутила. По-видимому, Альбер пытался дозвониться, но у меня звонок часто выходит из строя. Окружной прокурор попросил у Мейсона разрешения на некоторое время прервать перекрестный допрос Ланка, чтобы допросить других свидетелей, у которых по различным причинам не было времени ждать. Такими свидетелями оказались шофер такси, доставивший Деллу-стрит к месту неподалеку от дома Ланка, и все тот же лейтенант Трек, который рассказал о том, как он нашел янтарика в квартире Деллы-стрит на кухне. Показания этих свидетелей не произвели на Перри Мейсона ни малейшего впечатления. Он не стал их ни о чем спрашивать, ни на что не возражал. И только когда Ланг вновь поднялся на возвышение для свидетелей, он оживился. На этот раз он начал с того, что на протяжении нескольких минут разглядывал старого садовника. В зале установилась необычайная тишина. Все поняли, что сейчас должен последовать важный вопрос. «Скажите, — начал Мейсон, — когда вы в последний раз открывали банку с мукой в буфетной?» «Утром 13 числа я сделал себе на завтрак оладьи. После того, как я обратил ваше внимание на порядочное количество просыпанной возле банки муки, вы не снимали с нее крышки?» «Нет, сэр. У меня не было возможности сделать это. Полиция забрала меня из отеля и уже не отпускала больше от себя. Задержала как важного свидетеля», — поспешил с объяснением Гамильтон Бюргер. Мейсон повернулся к судье. «Ваша честь, если вы объявите перерыв, — сказал он, — не больше, чем на 30 минут, то дальнейшие вопросы будут излишними». «Какова цель такой заминки?» — спросил судья. Мейсон улыбнулся. «Я не мог не заметить, Ваша честь, что как только я приступил к последней части перекрестного допроса относительно банки с мукой, лейтенант Трек поспешно оставил зал заседания. Я считаю, что 30 минут ему будет вполне достаточно, чтобы добраться до дома Ланка, проверить содержимое банки с мукой и возвратиться назад. Вы полагаете, что кто-то снимал крышку с этой банки после того, как Томас Ланг испек свои блины?» С любопытством спросил судья, позабыв даже об этикете. «Я не сомневаюсь, Ваша честь, что лейтенант Трек сделает в высшей степени интересное открытие. Но поскольку меня в данном случае интересует только установление виновности моей подзащитной, то есть невиновности, простите за оговорку, — сказал Мейсон, — я пока не намерен высказывать никаких предположений ни в отношении того, что он найдет и как это объясняется». «Вы выразились предельно ясно, — с невольным уважением и одобрением сказал судья. — В таком случае...